Во всяком явлении можно видеть его бесконечность и непрерывность, взятую в разрезе времени наблюдаемого момента. В обе стороны от этого момента, в прошедшее и будущее, можно провести линии или цепь непрерывности созерцаемого явления, не имеющую ни конца, ни начала, то есть уходящую в беспредельность. Беспредельность есть та сфера, из которой приходят и в которую уходят все явления, предметы и вещи окружающего человека мира. Дом построен, скажем, 100 лет тому назад. Форма возникла, и форма погибнет. В этом смысле можно говорить о смерти формы. Но дом не был построен из ничего, и с разрушением и исчезновением его формы не исчезают и не перестают существовать составляющие ее элементы. То же самое можно сказать и о растении, животном и человеке. Разница в том, что к материи формы следует добавить еще и явление энергии и жизненного начала. Бесконечная градация и утончение материальной шкалы, включающая в себя все виды фохата и выше, позволяет не ограничивать жизнь живой формой только ее внешним проявлением. Стоит нагреть семя любого растения выше определенной температуры, как уйдет из него та невидимая глазу, но реальная жизнь, которая живому семени дает силу прорастания и развития формы в нем заключенной, хотя и не поддающейся определению современными аппаратами. Вещи, предметы и формы конечны, но вечно то, из чего они состоят, чем живут и что движет их эволюцией. Форма умирает, разрушается и исчезает из сферы плотного мира, но фильм ее жизни, протянутый во времени, запечатлевается навсегда в свитках Акаши. В этом смысле не исчезает ничто, но все существует всегда. Разница в том, что то, что уже прошло через плоскость проявления в плотном мире и запечатлено в свитках Акаши, изменено быть уже больше не может. Ибо это область того, что прошлое, в то время как будущее, может кристаллизоваться в те или иные формы или автоматически, или по воле творческой энергии человека. В этом смысле человек является творцом и сотрудником космоса. Свободная воля творит, внося свою струю в течение эволюции жизни. Ошибочно думать, что жизненные формы могли бы развиваться сами собой, без вмешательства творческой воли. Ход эволюции направляется владыками по определенному плану. Этот план обнимает все будущее человека, будущее звезд и планет, и всего проявленного мира. Знать этот великий план и принять в нем сознательное и прямое участие, значит стать сотрудником начал и сотворцом пламенных логосов. Очередные задачи эволюции – движение женщин, кооперация и психическая энергия. Вот три области для приложения воли. Движение женщин – за полное равенство полов. Кооперация – сотрудничество всех во всем. Психическая энергия – сила, даваемая в руки человечеству в вступлении его в эпоху огня, в период Сатья-юги. Сознательное участие во всех этих трех видах человеческой деятельности возможно для каждого человека. Не отвлеченность, не воздушные замки, но прямые практические указания, применимые в жизни каждого дня. Сложнее с психической энергией, ибо объектом ее изучения и применения является сам экспериментатор. Но учение указывает пути явленных достижений. Сама наука движется в направлении, которое вскоре многое облегчит именно в этом отношении. Говорю, время небывалых возможностей. И повторяю, даже спите чутко.